Глава 4.3. Он старовер. Из семьи староверов, по крайней мере. Переселенцы из Аргентины. Чеканила Аня, словно читая с листа, стараясь не зацикливаться на интересующей ее личности. Информация от совета директоров. Хорошая легенда. Задумчиво произнес несостоявшийся жених. Таких тяжело проверить. Закрытые сверх меры люди, скрывающие любую информацию о себе. Легенда? Пришла очередь удивляться блондинке. Слишком уж гладко для правды, ответил Паша, шестым чувством ощутивший исходящую от неизвестного ему мужчины опасность. Он судорожно перебирал в голове поводы, способные задержать Нюту в квартире. Но на ум ничего не шло. Не прыгать же из окна, чтобы сломать ногу. Сопереживание и сочувствие были слабым звеном в жестком характере карьеристки. Ну, пока созвонимся. Она чмокнула любовника в щеку, увернувшись от его губ. И, вырвавшись из объятий, выскочила за дверь, делая вид, что не расслышала похожую на мольбу просьбу. Останься. Она оглянулась. Спустившись с застеленных прорезиненными ковриками лесенок перед подъездом, в окнах консьержной и гостиной 16-го этажа виднелись силуэты мужчин. Ее провожали две пары глаз, зеленые и серые. Одни взирали с любопытством, другие с надеждой, но они уже становились недавним прошлым. Желтое такси с шашечками на дверях отъезжала от элитного дома в престижном районе, увозя Аню со скоростью 60 км в час в неизвестное будущее. Она для себя все решила и даже знала, что ответит на увещевание матери, строившей насчет Павла определенные планы. «Я любила его, честное слово, любила, целых 2 недели. Кто же виновен, что испытывать столь светлое чувство, долгое время я не способна. На уважении можно рядом сосуществовать, но выходить замуж, не будучи беременной, исключительно из удобства, безнравственно. Но Иванова-старшая уже спала. К ее счастью. Анна с трудом поднялась с постели. Отказавшись от завтрака, наспех помылась, накрасилась на скорую руку и рванула на работу. Она опаздывала, и поэтому попросила мать перенести важный разговор на вечер. Оставила машину в парковочной зоне, возле одной из сверкающих зеленью зеркального стекла башен комплекса «Москва-Сити». Предъявила на входе временный пропуск. Поднялась на одном из лифтов на 61 этаж и быстрым шагом вошла в переговорную, где уже ожидали обе команды. Аня едва успела присесть за стол, как в комнату вошел он. Непроизвольно взглянула на часы, ровно 10. «Точность, вежливость королей?» – заметил брюнет из сна. Поправил штанину идеально сидящего дорогого костюма и, усевшись напротив, предложил. «Давайте знакомиться. Матиас Бобров. Иванова Анна». Мгновенно ответила, глядя в черные глаза. Ведь обратился он именно к ней и представила свою команду. Нюта усмехнулась, чувствуя, как ее сверлят взглядом, когда поворачивалась спиной. Смущаться, как в поезде, она больше не станет, за сутки настроив себя на общение с наглым, в какой-то степени агрессивным, самоуверенным человеком. «Я собью с тебя спесь, красавчик! Не на серую мышку нарвался!» Матиас оценил изменения в поведении блондинки, которой очень шла розовая блузка с завязками в виде шарфика. Она чувствовала себя на переговорах, как рыба в воде, задавая правильные вопросы, выдавая дельные предложения. «С вами приятно работать!» – сделал заслуженный комплимент, как оценку деловым качествам Ани после подписания договора. «Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество с вашей компанией». мы тоже надеемся на успешное развитие наших предприятий. Первой поднялась из-за стола, нарушая регламент. А теперь прошу извинить, мне необходимо сделать срочный звонок. Анна мечтала оказаться в прохладе туалетной комнаты, чувствуя, как от напряжения мокнет не только лоб, но и подмышки. Она физически ощущала жар тела Боброва. И все это вкупе с проклятыми бабочками, не просто порхающими, а отплясывающими в животе. «Крылышки бы вам оторвать!» Мысленно обратилась к предательским органам, взглянула на брюнета и словила его насмешливый взгляд, горящий огнем. «Конечно, идите!» – дал разрешение глава компании, разглядывая обтянутый темно-серой юбкой аппетитный зад коммерческого директора. Непроизвольно сглотнув, проговорил ей вслед. «Но не покидайте здание, впереди нас ждет обед!» Хочу выслушать все ваши предложения, пожелания и планы по улучшению работы доставки. Это касается всех. Матиас обвел глазами обе команды. Прошу пройти в банкетный зал, я присоединюсь чуть позже. В отличие от Ани, у мужчины порхал совсем другой орган. Он не мог встать из-за стола, не явив подчиненным неуместную выпуклость. Матиас попросил последнего из выходящих закрыть за собой дверь. «А вот с этим надо что-то делать», — говорил сам с собой глава компании, усмехаясь нелепости ситуации. Ему с самообладанием и железной волей не пристало возбуждаться по малейшему поводу. Укоризненно посмотрел между ног, расстегнул ширинку, давая свободу любимой части тела всякого мужчины. И констатировал. «Ты молодец, дружок, очень вежливый. Здороваться, конечно, надо, но выбирай для этого правильное место и время». Брюнет закрыл глаза и представил, что лежит на спине в лазаревой синеве безбрежных вод, наслаждаясь прохладой и мирным покачиванием волн океана с его размеренным шумом, запахом соли и водорослей. А затем взлетает в прозрачный воздух, сбивающий с тела сверкающие на солнце капли. Почувствовав, что устыженный орган успокоился, уверенно пообещал. «Потерпи немного. Скоро того и другого будет у нас предостаточно». Анна протерла гигиеническими салфетками подмышки, аккуратно сполоснула лицо и поправила макияж. Из начищенного до блеска зеркала на нее смотрела молодая и красивая, но явно взволнованная женщина. Она прислонилась лбом к гладкой прохладной поверхности. «Это больше не может так продолжаться», — говорила блондинка сама с собой. «Я должна знать, что точно произошло той ночью. Или сойду с ума». Отпрянув от зеркала, потерла пальцем жирный след. «Поговорить напрямую?» Анна пожала плечами. «И что я скажу? Пардонте, не трахались ли мы с вами на днях или ночевьях?» «Днем мы точно не спали». И ответила себе на последний вопрос. «Я бы запомнила». Задумавшись, вышла в ярко освещенный коридор и нос к носу столкнулась с красивой женщиной средних лет, одетой в длинное синее платье. Прямая спина, выверенные плавные жесты, утонченные черты лица, неутяжеленные макияжем, и аккуратная высокая прическа выдавали в ней породу. «Еще одна королева!» — подумала, вспомнив слова Матиаса о точности. «Нет, не королева. Я им только служу», — произнесла незнакомка, улыбаясь. Аня вздрогнула, зажмурила на секунду глаза в надежде, что ловит глюки, и сейчас все исчезнет. Где-то совсем недавно видела эти идеальные зубы. Мало того, что несуразная седая старушка превратилась в красивую леди, так еще и могла читать мысли. «Давайте знакомиться», — вывела блондинку из состояния ступора аристократка. Ильта Гавриловна Соколова. Представилась она, протянув тонкую кисть руки. «Личная помощница господина Боброва. Анна Сергеевна Иванова, коммерческий директор. Радует, что помогает наглецу недлинноногая особа для постели по совместительству. Редкий по нашим временам выбор. Приятно познакомиться». Улыбнулась в ответ, глядя в голубые, теперь лишенные подслеповатости и морщинок на веках, глаза. Анна поинтересовалась, не сумев справиться с любопытством. «По-моему, мы с вами уже где-то встречались». «Это вам кажется», — вежливо ответила помощница эфемерного любовника. «Я в Москве всего несколько суток. Мы третьего дня прибыли из Лондона». «Да кто ты такая?» — ломала она голову. «Впервые слышу такое странное имя. Не могу определить ни возраст твой, ни образ жизни. И эта манера выражаться словами из прошлого». «Третьего дня?» — уточнила Аня в надежде услышать дату, но получила в ответ лишь кивок. Женщина, не попрощавшись с представителями новых партнеров ее шефа, развернулась на 180 градусов и буквально проплыла в сторону лифта. «Да, с вежливостью у помощницы Боброва проблемы», — подумала коммерческий директор и направилась следом. Ильта усмехнулась, услышав мысли раздосадованной девушки. Она поняла, что будущую принцессу еще не посвятили в происходящее, а значит, говорить с ней пока не о чем. Крики, вопросы на повышенных тонах, истерики в стенах этого заведения звучали бы неуместно.